Глава 10. Ханна посмотрела на Эмму. «А против чего еще ты бунтовала?» — спросила она. «Против того, чтобы быть собой», — Ханна опешила. «Но ведь ты и есть ты. Кем еще ты могла бы быть?» «Пожалуй, это чуть ли не самое сложное во взрослении. Когда ты еще маленькая, ты интуитивно делаешь то, что тебе нравится. Одеваешься так, как хочешь. Играешь с игрушками, с которыми любишь играть. Все очень просто. Потом немного подрастаешь, и на тебя начинает давить внешнее влияние. Телепрограммы, соцсети, интернет — то, что говорят другие дети. Очень скоро становится трудно понять, что в тебе на самом деле от тебя, а какие поступки или взгляды ты переняла у кого-то другого». Эмма легко вздохнула. «Со временем мне становилось все более и более некомфортно быть мной. Мнения и замечания других людей стали оказывать сильное воздействие на мои решения». Она помолчала. «Я начала одеваться и вести себя так, чтобы никто, не дай бог, не смел сказать мне дурного слова». Ханна кивнула. Ей это было знакомо и понятно. «Я даже на какое-то время забросила серфинг», — продолжала Эмма. «Хотя это одно из моих самых любимых занятий на свете». «И что было потом?» «Так продолжалось около года, пока у нас с папой однажды вечером не состоялся тот очень долгий разговор. А с Кейси так и вовсе целая куча серьезных разговоров». «И тогда?» «И тогда я узнала, что мой низший мозг начинает брать верх над высшим». Ханна удивленно вытаращилась на нее. «Что это значит?» «Что меняется в 15 лет?» — задала встречный вопрос Эмма. Ханна пожала плечами. «Не знаю. По сравнению с чем?» «По сравнению с тем, когда ты была ребенком. «Да откуда я знаю?» Эмма улыбнулась. Процитирую Кейси. «А если бы ты задумалась об этом?» Ханна хмыкнула и притворно закатила глаза. Немного поразмыслила. «Люди становятся другими», — рассуждала она. «Если не считать моих близких подруг, то девчонки в школе могут вести себя невероятно жестоко. А мальчишки так и вовсе как придурки. Словно их подталкивает какая-то странная сила. Вот только что они были веселыми и нормальными, а в следующую минуту смотрят на тебя, словно...» Она запнулась и покраснела. Эмма ободряюще улыбнулась. «Поверь мне, я знаю, о чем ты говоришь». Ханна замешкалась. «Думаю, я тоже стала другой. Чужое мнение теперь волнует меня, как никогда раньше». Эмма кивнула. «Ладно», — сказала она. «Ты готова устроить своему миру небольшую стряску?» «Наверное». «Итак, низший мозг», — начала Эмма учительским тоном, «его главная задача — помогать биологическому виду оставаться в живых. Его внутренняя движущая сила направлена на заботу о том, чтобы люди не вымерли. И не только люди. Так он устроен у всех, насколько я знаю. От белых медведей до пингвинов, от людей до всех остальных форм жизни». Она перевела дух и продолжила. «Его сила настолько могущественна, что белые медведи готовы брести неделями по ледяной тундре и проплывать огромные расстояния в океане. И все это с единственной целью — найти самку. А потом они будут не на жизнь, а на смерть сражаться с другими белыми медведями за шанс продолжить свой род. Пингвины месяцами обходятся без пищи, практически голодая и замерзая до полусмерти, чтобы обеспечить выживание своего вида». «А люди?» — спросила Ханна. «Причиняют друг другу боль, разрушают дружеские отношения, терпят финансовый крах, теряют собственную личность». Ханна скептически фыркнула. «Знаешь, мне не кажется, что в моей школе что-то такое происходит изо дня в день». «Уверена?» — Эмма намеренно сделала паузу. «Не у всех низший мозг включается одновременно, и не у всех он работает с одной и той же силой. Но в какой-то момент это происходит со всеми без исключения». «Эмма, мне всего 15. Я не заинтересована в том, чтобы размножаться для продолжения своего биологического вида». «Это-то как раз понятно. Мне вот 19, и я тоже не заинтересована. Но 100 лет назад у нас с тобой в наши 15 и 19 уже имелось бы по одному а то и по парочке ребятишек. Общество меняется, но наш мозг и тело продолжают подчиняться все тому же древнему коду. А под этим кодом еще более глубоко запрятанный код, продолжала Эмма. Код эпохи саблезубых тигров и мамонтов. Код, который говорит, что только избранные получат возможность размножаться. Только избранные будут иметь значение. И как бы безумно это ни прозвучало, этот самый глубинный, самый древний код — часть того, что включается в нас, когда нам исполняется по 14-15 лет. Стремление быть этим избранным. Потому что избранный имеет значение. Избранные полезны для продолжения жизни биологического вида, а, следовательно, они и есть жизнь, которая имеет смысл. Ханна смотрела на нее во все глаза. «А как же жизни всех остальных?» «Все остальные с точки зрения этого очень древнего кода несущественны. Они почти не имеют значения». «Бред какой-то!» «Честное слово, я тоже так думала, когда папа мне это объяснял», — заверила Эмма. «Но после этого разговора я начала присматриваться к тому, как ведут себя люди и как веду себя я сама». И наблюдение подарило мне очень интересное открытие. «Например?» «Да хоть с выбора одежды начать. В то время я, в зависимости от настроения, носила либо вещи, в которых чувствовала себя комфортно, либо что-то такое, что могло привлечь ко мне внимание. Или, если на меня вдруг накатывало желание взбунтоваться против системы, я одевалась не так, как другие девчонки, когда пытались привлечь внимание, а радикально иначе. Просто чтобы доказать, что я не они, что я не такая». «И что в итоге?» «Меня высмеивали в любом случае, особенно девчонки. Они пытались меня унизить, лишить меня уверенности. И так было даже с самыми близкими подругами. Если двум из нас нравился один парень, мы начинали сходить с ума от ревности. Или если у одной из нас был парень, а у другой не было». Эмма шумно выдохнула, помолчала, а потом продолжила. «Между прочим, эта битва за значимость разыгрывалась и между парнями моего возраста. Но я-то этого не понимала. Я понимала только, что я больше не я прежняя, и тосковала по той себе. Я скучала по счастью, беззаботности и уверенности в том, кто я есть, которые были у меня раньше. По умению принимать собственные решения, не жалея об этом, и жить той жизнью, которую я для себя хотела». «И все это свалилось на тебя в тот год, когда у тебя состоялся разговор с отцом?» — спросила Ханна. Эмма усмехнулась. «Ну, нельзя сказать, что моя беспечная жизнь превратилась в хаос 80-го уровня за один день. Это происходило постепенно, со мной, с моими друзьями. Но однажды у меня случилось что-то вроде нервного срыва, и тогда папа сказал, что хорошо было бы нам серьезно поговорить. Он стал расспрашивать, что я чувствую, и я призналась, что временами мне кажется, будто мною управляет какая-то чуждая сила, как марионеткой на веревочках. Тогда он объяснил мне про низший мозг и помог понять, что этот мозг — часть жизни, и что если я сумею его понять, то увижу, как он движет поступками других людей, да и моими тоже». Тут Эмма многозначительно помолчала. «И вот что я поняла», — продолжила она, глядя Ханне в глаза. «Если смотреть издалека, то мое поведение не так уж сильно отличалось от поведения белых медведей и пингвинов». «И что? Это знание тебе как-то помогло?» Эмма кивнула. «Да, помогло. Оно помогло мне понять, что я не могу контролировать других людей. Если они решают поступать так, как им велит низший мозг, то это их выбор. А мой выбор — буду я жить в этом режиме или нет. И благодаря разговорам с папой и Кейси я начала понимать, что мне решать. Либо я так и буду позволять дергать меня за веревочки и проходить какой-то древний биологический квест ради значимости, либо смогу включить высший мозг, в режиме которого только я сама определяю свою значимость. И если выберу второе, то я сама буду контролировать, что я думаю, чувствую и какие решения принимаю». Ханна опустила взгляд на меню, перечитала первый вопрос. Кто я? Этот выбор не кажется мне слишком уж трудным, заметила она. Эмма кивнула. Казалось бы, нет, но низший мозг — очень сильная штука. Вот, например, у нас есть всевозможные внутренние триггеры. Но ты научилась их преодолевать? Перебила Ханна. Пожалуй, сначала я научилась их понимать, поправила ее Эмма. Я хотела быть собой. Я хотела чувствовать себя счастливой. Я хотела тратить свое время на то, что мне нравилось делать, носить то, что мне нравилось носить, и вести себя так, как я хотела себя вести. Я просто не понимала, что не дает мне все это делать, пока не поговорила с папой и Кейси. Эмма передернула плечами. Не скажу, что я поняла все это моментально, что как только мы поговорили, мне все стало ясно, и я на 100% вернула себе способность быть собой, не зависеть от чужого мнения, невозмутимо реагировать на чьи-то поступки или слова. Даже близко нет. И не буду утверждать, что теперь я всегда живу в режиме высшего мозга, но, по крайней мере, когда он отключается, я это понимаю. И понимаю ту движущую силу, которая хочет, чтобы я оставалась в режиме низшего мозга. Она помолчала и добавила: «Я знаю, что у меня есть выбор, в каком режиме жить».